31. Все эти события происходили в Германии еще до Кремонской битвы. Об исходе ее легионы узнали из письма Прима Антония, которому был приложен эдикт, подписанный Цециной, смотри примечание 75-е, а префект одной из разбитых когорт Альпиний Монтан, смотри примечание 76-е, рассказал о том, как складываются дела обеих борющихся партий в настоящее время. Примечание 75-е. В содержании этого эдикта не приходится сомневаться. Он был подписан Цициной после измены его Вителию и призывал солдат присоединиться к Веспасиану. Примечание 76-е. Тревир по происхождению. Впоследствии он открыто присоединился к Цивилису. Конец примечаний. Новости эти вызвали у солдат различные чувства. Набранные в Галлии вспомогательные войска служили неохотно и не испытывали ни любви, ни ненависти ни к одной из враждующих сторон. Они сразу же поддались на уговоры префектов и отложились от Вителия. Ветераны долго колебались, и когда, наконец, согласились присягнуть новому императору, то всем своим видом показывали, что делают это, лишь подчиняясь приказам Гордеония и настоянием трибунов. Они отчетливо выговаривали слова присяги, пока не доходили до имени Веспасиана. Тут одни бормотали вполголоса, другие и вовсе молчали.